Люди. Люди. Люди. Люди. На самом деле установка «я прорвусь во что бы то ни стало» — это ведь такая маленькая цель. По большому счету, да, участие в этом проекте — большая честь и слава. Сам космос — это невероятная красота, колоссальные эмоции. Но самым ценным во всем этом для меня оказалось наблюдение за тем, как посторонние поначалу люди становятся ближе, как теплеет их отношение к тебе. Все это было для меня в первую очередь испытанием самой себя. Сумею ли я принять то, что раньше не принимала? Насколько смогу растопить лед вокруг себя? С Ириной Викторовной, врачом функциональной диагностики, мы познакомились еще на отборе. Она очень за меня болела и поддерживала уже тогда. Я чувствовала, что она со мной, рядом. Это не значит, что она не делала мне замечаний. У меня во время отбора было много спектаклей подряд. Однажды я пришла на барокамеру, накануне отыграв «Грозу-грозу» в Театре наций. Это сложный спектакль, и на следующий день после него я обычно стараюсь весь день лежать, потому что мне и физически, и морально тяжело, опухшие от слез глаза, нос, отекший от искусственной крови, которую заливают в него во время спектакля. К тому же это был первый спектакль после моего возвращения из Грузии, и я пришла на него с грузинским вином. Я люблю эту постановку, команду, с которой работаю. Мы сидели, пили вино после спектакля. Кто-то снимал сторис, как мы веселились, шутили. Я эти сторис, кажется, машинально перепостила в соцсети. Разошлись мы в 2 часа ночи. На следующий день – барокамера. А перед центрифугой и барокамерой нужно подписывать бумагу, что ты спал не менее 8 часов. Ирина Викторовна спрашивает, сколько спали? Как написано, 8 часов, отвечаю. Врете. Я видела ваши сторис в 2 часа ночи. Вы играли спектакль «Гроза-гроза», а потом еще отмечали. Не помню, что я тогда ответила. Ирина Викторовна взяла меня за руку и тихо сказала. Нельзя проходить барокамеру, если так мало спал. Ты можешь ее просто не пройти. Тебе может стать плохо. И все. Конечно, мне было приятно, что обо мне заботятся, переживают. Сразу ощущаешь себя непосторонним человеком. Видишь, что другим не все равно, пройдешь ты это испытание или нет. Меня это сразу подкупает. Сразу все внутри теплеет. Ирина Викторовна была и одной из тех, кто прибежал в реабилитационный центр на утро после нашего возвращения для того, чтобы спросить, «Ты как, нормально? Ведь бывает по-разному». В период подготовки к полету важным было каждое слово. Каждый взгляд любого человека из ЦПК. От охранника на входе, который протягивает яблоко, до девчонок из столовой, которые просто тебе улыбаются и спрашивают «Как вы?». Генерал Павловский, который приглашал в перерыв на чай, терапевт Мария Эдуардовна, которая всегда говорила, как я прекрасно выгляжу, координатор по подготовке к полету Марина Курицына, которой можно было позвонить в 3 часа ночи и уточнить расписание, любимый Валерий Григорьевич Корзун, великий космонавт, начальник управления ЦПК, который без шутки мимо не пройдет и внимательно смотрит. Готово, не готово. Все они внесли свою лепту в то, чтобы хватило сил дойти до конца. Родители экипажа, так называемые мама и папа, хотя оба чаще всего мужчины, это врач экипажа и инструктор. Отцом нашего экипажа «Союз МС-19» стал инструктор Игорь Корюкин. Инструктор для экипажа – это человек, который отвечает за подготовку состава, в том числе рассказывает все про бортовую документацию, все разговоры по связи во время тренировок. И даже в те часы, когда мы уже находились в корабле, происходили именно с Игорем, до того момента, пока ракета не вышла в невесомость. Игорь. Внешне очень суровый, жесткий, подробный. Когда я увидела его в первый раз, то сразу поняла, что он сделает все, чтобы знания, которые он нам дал, остались у нас в голове даже в экстренной ситуации. Благодаря ему я начала осознавать, что дело касается нашей жизни, что одна единственная ошибка, совершенная кем-то из нас, может привести к гибели 3 человек. С ним мы по 10 раз проходили каждый нюанс. Эти занятия были полутеоретические, полупрактические. Мы сидели с планшетами, с той документацией, которая будет во время полета у каждого. Учились вписывать туда заметки. У меня их было столько, будто я училась управлять кораблем. Игорь показал мне, как рассчитывать порционный кислород. Я не должна была этого делать, но попросила меня научить. Благодаря ему я освоила факультативную программу. Зачем нужно следить во время старта и спуска? На всякий случай. Игорь не просто нас обучил, но стал близким человеком. Переживал за нас. Он был в числе тех, кто помогал собирать наши личные вещи. Взвешивал их перед полетом. На 2 грамма больше, меньше. И он так серьезно относился к сборам, рассказывал, что разрешено, а что запрещено, и что обычно берут с собой. Сейчас я понимаю, как это было важно. Ведь вещи, которые каждый из нас взял с собой в космос, остались у нас на память. Игорь переживал насчет наших зачетов и экзаменов, радовался нашим успехам. Он один из немногих людей, кто до сих пор нам пишет. «Без вас скучно, с вами хорошо». И я тоже скучаю. Но это так непривычно слышать от человека из этой отрасли. Игорь стал защитником экипажа. На занятии он мог раскритиковать нас в пух и прах. Но для остальных экипаж всегда был прав. Это очень крутое ощущение. Ты понимаешь, что тебя не подставят. Он общался с нами достаточно жестко, но я никогда не чувствовала в этом желания самоутвердиться. Я всегда понимала, почему он суров с нами, и невозможно было на это обижаться. Было ясно, что человек за нас переживает, а значит, надо его слушать. Вадим Шевченко, врач нашего экипажа, красивый, высокий, очень спокойный. Это человек, которому рассказываешь про себя все. Разговор про то, будут ли у меня критические дни, начался уже за несколько месяцев до полета. Этот вопрос сильно всех волнует. Тема неудобная, стыдная. Обсуждать ее с мужчинами неловко, но спрашивали меня об этом 100 раз. Вадим знал все. Связь с врачом, когда ты находишься на МКС, происходит через Хьюстон, куда Вадим вылетел в день нашего старта. Поэтому на земле нас встречал не он, а другие медики. Но Вадим отвечал за наши личные вещи на земле. Часть из них перевезли в ЦПК, часть сразу на посадку. На Байконуре мы каждое утро приходили к Вадиму, сознаваясь, вчера съел больше, чем обычно. Он следил за тем, как мы занимались спортом, как мы чувствовали себя на гипоксических тренировках. Он был как курица-наседка для всех 6, для нашего экипажа и для дублирующего. Вадим наблюдал за нашим здоровьем и в ЦПК, знал, кто кашляет, кто простыл, у кого и по какой причине болит голова. На Байконуре он следил, сколько мы спали, хорошо или нет, во сколько проснулись, следил, что мы едим, и давал рекомендации. Вот этого надо съесть побольше, этого поменьше, а это вообще не стоит. Вадим очень переживал по поводу нашего самочувствия в космосе. Ответственность за наше здоровье была на нем. У меня на МКС случился солнечный ожог, и я обсуждала с ним, что нужно сделать. Мне хотелось, приняв всю эту заботу, тоже что-то отдать тем людям, которые нами занимались.